Так. Ну, я рад, что вам понравилось. Да. Это лепки получили? Да, еще комментарии какие-то будут. Значит, я вам эти техники предложу, потому что они такие оригинальные и необычные. Потому что в общем целом используются обычные техники, типа релаксации, динамической визуализации. То есть человеку предлагают в трансе визуализировать нормальное в его представлении вот, протекание полового акта. Каким бы он хотел его иметь. Естественно, с постгипнотическим внушением. Да, что вот так оно и будет протекать в реале. Значит, а вот еще одна оригинальная техника, она тоже на переносе основана, просто минут 15 есть, чтобы попробовать. Она в других ситуациях тоже может пригодиться. Это частая мужская проблема — преждевременная эякуляция. Подождите. Кремы специально разработаны для этого, вы знаете, да, чтобы снизить чувствительность. Значит, то же самое, получается каталепсия пальца, да? И вызывается анестезия пальца. Анестезия. Снижение чувствительности, а не менее. Преждевременная эякуляция. Значит, наводится анестезия пальца, а не менее, и вводится сигнал, по которому она снимается. Тот сигнал, который человек сможет делать в реальной ситуации. Например, два раза моргнуть. Соединить в кольцо там большой указательный пальцы левой руки. Она снимается. Потом еще раз наводится анестезия, а не менее по условному сигналу снимается. Так несколько раз, 3-4 раза. Чтобы он уверенно это делал. Получал анестезию и практически мгновенно ее снимал. Вот. И дается подгипнотическое внушение. То когда он будет заниматься сексом, точно так же, как сейчас вот, возникло чувство не менее пальца, какое же ощущение возникнет в члене, снизится чувствительность, но при этом сохранятся все полноценные сексуальные ощущения, можно будет получать удовольствие. В нужный момент, когда он захочет, он сможет вернуть нормальную чувствительность под этим условным сигналом. Вот. Ну, реже, но встречается проблема, когда человек не может завершить половой акт, недостаточно чувствительности, тогда вызывается гиперстезия пальца, повышенная чувствительность. Это и вводится условный сигнал, по которому она отменяется, да, или наоборот, по которому она включается. В нужный момент он мог там, вызвать или убрать гиперстезию. Вот. Минут 10-15, просто это может в разных ситуациях пригодиться, да, вызвать онемение, анестезию пальца и снять условным сигналом. Несколько раз, раза три. Морганием, там, смыканием пальца другой руки, там прижатием языка к верхнему небу, то есть таким, который в реальной ситуации человек может делать. Да. Тем же самым. Ну просто вызвать анестезию пальца и снять ее условным сигналом даже женщина может. Это шутка. Только женщины могут. Это я помню, у меня был один ученик, причем в паре только-только вот прошли, первый цикл прошел, только-только он научился транс наводить, а как раз приезжал Жан Бельтье, и он пошел после моего семинара на его семинар, очень боялся, что у него что-то не получится. Там была такая Нина, психиатр, ну, минимум лет 10 она этим занималась к тому времени, эриксонским гипнозом, а то и больше. Прекрасно владела всеми техниками. Вот. А этот боится, а Жан ему говорит: Нина, обыкновенная женщина может наводить транс, а ты, мужчина, приостанет и пошел наводить транс. И все получилось. Ну давайте, минут 10-15, просто попробуем. Навести анестезию, получить анестезию пальцем, а не менее, и снять ее условным сигналом, практически мгновенно. Так несколько раз, пару-тройку раз.